Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 10 июля 2020 года открылся музей под открытым небом – крепость Алустон, который был создан в этом году в Алуште на территории средневековой крепости 6-15 веков. Сейчас на территории крепости площадью более 1 гектара сделаны деревянные настилы с перилами, размещены необычные информационные стенды в виде старинных телег с сеном. Установлен макет крепости около 8 метров в диаметре. Создана экспозиция археологических находок. Выставлены найденные при раскопах Алустона и хорошо сохранившиеся пифосы, большие керамические бочки. Представлены макеты вооружения средних веков. Особый интерес у посетителей вызывает экспозиция изобретений 15 века, где можно увидеть, потрогать и попробовать в работе более 20 изобретений средневековых инженеров. Здесь представлены прообразы подъемного крана, велосипеда, швейной машины, прожектора, таймера и даже танка. Добро пожаловать в Алушту! Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Самый известный каньон в Солнечной системе настолько большой, что прорезает хорошо заметную широкую полосу поперек поверхности Марса. Этот каньон назван долиной Маринера. Эта великая долина простирается более чем на 3000 километров в длину, доходит до 600 километров в поперечнике и уходит до 8 километров в глубину. Для сравнения, большой каньон на Земле в Аризоне имеет длину 800 километров, 30 километров в поперечнике и 1,8 километра в глубину. Происхождение долины Маринера остается неизвестным, хотя основная гипотеза говорит о том, что она возникла как трещина миллиарды лет назад, когда планета остывала. В каньоне было выявлено несколько геологических процессов. Представленная здесь мозаика была создана из более чем 100 изображений Марса, сделанных орбитальными аппаратами «Викинг» в 1970-х годах. Немного информации из мира антропологии. Команда исследователей объявляет об открытии инструмента, вырезанного из кости бегемота, возрастом 1,4 миллиона лет. Его автор Homo erectus, очевидно, был еще более разносторонним. Топоры уже были найдены на нескольких участках, датируемых 2,1 миллионом лет назад. Только они обычно сделаны из камня. Быстрый анализ наконец показал, что этот древний колун когда-то был частью бедра бегемота, кости бедра. Теперь вопрос в том, почему этот человек сделал выбор в пользу вырезания своего инструмента из кости, когда камни должны были быть широко доступны в его окружении. Или, возможно, он столкнулся с временной нехваткой камней. Действительно, в Восточной Африке произошло то, что вулканическая активность не позволяла нашим предкам получить доступ к нескольким месторождениям, иногда на протяжении столетий. И немного информации из мира биологии. Ученые провели глобальный анализ биомассы промысловых рыб и морских беспозвоночных в различных морских бассейнах, экорегионах и климатических зонах. Согласно полученным результатам, в мире отмечается глобальное снижение биомассы промысловых видов. При этом 82% популяций уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи. А численность таких фаворитов потребительского рынка, как оранжево-бурый и обыкновенные осьминоги, или гигантский стромбус, стремительно сокращается. Причину авторы видят не в том, что эти виды перестали размножаться, а в том, что их вылавливают со скоростью, превышающей темпы восстановления 87 популяций, у которых уровни биомассы составляют менее 20% от того, что необходимо для максимизации устойчивого вылова. Отмечается необходимость принятия глобальных мер по улучшению эффективности управления рыбным хозяйством. По мнению ученых, на сегодняшний день уже недостаточно мер по ограничению вылова. Нужно обозначить особые морские охраняемые районы, в которых вылов запрещен совсем, где биологические виды могли бы восстанавливаться. Продолжим артефактами земель славянских. Во время археологических изысканий при прокладке ГК автотрассы дальнего западного обхода кубанской столицы были обнаружены уникальные древние захоронения. Захоронения интересны тем, что являются свидетельствами так называемой катакомбной культуры бронзового века, 2-3 тысячелетия до нашей эры, о которой известно очень мало. Но при этом ученые установили, что приручение лошадей человеком произошло примерно в это же время на территории современных южно-русских степей и Северного Кавказа, то есть там, где сейчас раскапывают курганы. А при последних генетических исследованиях мумий древнеегипетских фараонов делают и вовсе ошеломляющее открытие. Предки властителей Египта тоже пришли с территории нынешнего юга России. Но путь этой гаплогруппы носителей определенного маркера ДНК не был простым и прямым и много раз менялся на протяжении тысячелетий. И тем интереснее краснодарские находки. В Ленинградской области будут искать динозавров. Чиновники намерены открыть палеонтологический парк в части Путиловского карьера, расположенного в Кировском районе области. Профессиональные палеонтологи и геологи будут показывать туристам сохранившиеся окаменелые останки живых существ, которые жили в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. На примере останков туристам расскажут, как на планете зародилась жизнь и как она развивалась на территории нынешней Ленинградской области. Сейчас в Путиловском карьере проводят подготовительные работы. Будущий парк благоустраивают. Кроме того, организаторам предстоит обеспечить безопасность туристов. Ведь Путиловский карьер действующий, в нем добывают известняки ордовикского возраста. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с 29 июля по 2 августа 2020 года в поселении Большая Медведица Челябинской области на фестивале «Уральский хоровод 2020» пройдет выставка-ярмарка «Экотоваров» и «Подворье родовых поместий из поселений». Участниками выставки станут более 50 мастеров-производителей, которые представляют продукцию сельского хозяйства, народного промысла, экотоваров, ручных швейных изделий из натуральных тканей и сферы услуг. Гостей мероприятия ожидает ярмарка чисто экологических продуктов питания от производителей, живущих в своих родовых поместьях. Ярмарка – это праздник с гулянием и песнями, выставками да представлениями. Самое людное место фестиваля, через которое проходят десятки раз все его гости. Организаторы будут признательны вам за посещение этого мероприятия. Более подробную информацию о предоставленных темах вы найдете по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять.